Глава 46. Оказавшись в машине, Лукина с минуту молча посматривала на подполковника, словно пыталась определить, что на самом деле ему известно о ней и можно ли ему довериться. «Вы сообщили майору о моей казни, это правда?» — несмело спросила она, так и не придя ни к какому выводу. «Все зависит от того, как вы будете вести себя дальше, только от этого». Ответ показался Лукиной не только неубедительным, но и достаточно угрожающим. «А как, на ваш взгляд, я вела себя до сих пор?» «По-моему, благоразумно». «Это не ответ, господин подполковник», — неожиданно произнесла она по-японски. «Вы владеете языком метрополии?» — попытался тот удивиться. Однако далось ему это с трудом. «В тюрьме знали об этом?» «Нет, конечно», — вновь перешла Лукина на русский. «Вы сумели скрыть этот факт ото всех, даже от следователя?» «От вас, как видите, нет. Хотя знакомы с вами до сих пор не были». «Обо всем остальном поговорим в моем кабинете», — упредил ее Имати, опасаясь, как бы Лукина и впрямь не разговорилась. Все же в машине находился водитель, которому он, конечно, очень доверял, но... «Так, может, с разговора в ваших апартаментах и следовало бы начинать, господин подполковник?» «Тогда не понадобилось бы стадо всей этой грязной, дурно пахнущей солдатни!» Прежде чем пригласить террористку к себе в кабинет, Имати предоставил ей возможность принять ванну и переодеться в заранее заготовленную для нее одежду. Такое отношение заметно взбодрило женщину. «Вы решитесь овладеть мною прямо здесь, в своем кабинете, господин подполковник?» С наглостью поинтересовалась она, появившись через какое-то время перед Имати почти в столь же привлекательном виде, в каком еще недавно представала перед генералом Семеновым. «Для этого я слишком брезглив», — отомстил ей подполковник. «К тому же предпочитаю японок и китаянок. Но если той услады, которой вас удостоили в следственной тюрьме, вам показалось маловато, я отдам вас водителям и механикам штабного гаража». Распухшее, вызывающе раскрасневшееся лицо Лукиной как-то сразу угасло, побледнело и покрылось тенью униженности и обиды. Она прекрасно понимала, что эту схватку проиграла начисто, и щадить ее, а тем более извиняться за все, что происходило в следственной тюрьме, Имати не намерен. «Вы оскорбили меня, подполковник!» Капризно фыркнула она, пытаясь спасти ситуацию. «О, как неосторожно и непозволительно вы меня оскорбили! У вас такой вид, арестованная Лукина, будь то надеетесь чем-то удивить меня!» «Только не вас! Повторяю, вы оскорбили меня, подполковник!» «И вообще, ведете себя так, словно храните какую-то тайну! Желаете облегчить душу правдой о том, кто дал вам задание стрелять в генерала Семенова? Могу я рассчитывать на право первой исповеди?» «Разве что в виде компенсации за утерянное право первой брачной ночи». «На любых приемлемых для вас условиях». «Все, что я могла, я уже рассказала следователю. Меня направили сюда из России, как агента НКВД, с заданием убить атамана Семенова». Появился денщик Имати с фарфоровым чайником и двумя пиалами. Подполковник предложил Лукиной подсесть к столу, и несколько минут они молча пили, стараясь не встречаться взглядами. «Не правда ли, похоже на ритуальное чаепитие в истинно японском стиле?» — спросил Имати, когда террористка отказалась от очередной чашки, и с чаем было покончено. «Что вы имеете в виду?» – неожиданно насторожилась Лукина, хотя вопрос на первый взгляд казался совершенно безобидным. «Я не настолько хорошо знаю японские ритуалы. Да, по-моему, и сами японцы еще не до конца разобрались в них. Уж будьте добры, сориентируйте в тонкостях». «Последние чаепития на этом свете, так это следует воспринимать, как последняя чашка священного саке перед вылетом летчика камикадзе». «Вы опять пытаетесь запугать меня?» «Уже не пытаюсь, поскольку это бессмысленно. Сейчас вас уведут в подвал и расстреляют. Часовой!» «Но позвольте!» — подхватилась террористка, прежде чем в кабинет успел войти откормленный, словно борец сумо в рассвете сил, рослый медлительный солдат. «Вы что, в самом деле хотите казнить меня? Просто так, без суда?» «К чему суета?» — Почему вся Маньчжурия должна знать, что на генерала Семенова покушались? Мы в такой огласке совершенно не нуждаемся. Часовой, увести! Но постойте же, подполковник, у меня действительно есть что сообщить вашему командованию. Я требую, чтобы меня представили начальнику разведывательного отдела, полковнику Исимури. Мало ли чего вы хотите. Любой приговоренный имеет право на последнее желание. Такова международная традиция. Я не собираюсь ни выслушивать, ни тем более исполнять ваше последнее желание. Но это же в интересах вашего командования. Вполне допускаю, но полковника нет в городе. В таком случае вы должны дождаться его появления. Вы слышите меня, подполковник? Вновь перешла женщина на японский. И Мати это явно не понравилось. Он позвал еще какого-то унтер-офицера, и тот вместе с солдатом вытолкал арестованную за дверь. «Остановитесь! Что вы делаете?» Теперь уже взмолилась Лукина и, упав на пол, обхватила ноги унтер-офицера. «Вы не должны делать этого! Сообщите обо мне капитану Кураки! Он знает! Сообщите ему!» «Кураки тоже нет в штабе, но, кажется, появился полковник Исимура». И Мати остановил конвоиров, вернул арестованную в кабинет и связался по телефону с генералом Судзуки, все еще представавшим перед штабистами под видом некоего капитана, чем буквально поражал полукровку и Мати непостижимым, чисто японским упрямством. «Капитан Кураки считает, что ему нет смысла видеться с вами», — уведомил ее подполковник, положив трубку на рычаг. «Его вполне удовлетворит доклад о том, что террористка, стрелявшая в генерала Семенова, казнена». Лукина упала на стул, обняла руками края стола и, припав к нему щекой, забилась в истерике. «Вы огорчаете меня, арестованная», — искренне удивился Имати. «К чему вас только готовили, отправляя на такое опасное задание? Неужели вы не понимали, что у вас почти нет шансов остаться в живых? Мы и так проявили снисходительность к вам. Вы уходите в мир иной без пыток, без страданий. Мечта любого камикадзе. Развлечение в камере — всего лишь сексуальное недоразумение». Лукина подняла голову и с омерзением взглянула на расплывавшуюся в ухмылке рожу Имати. «Что вы отпеваете меня, как деревенский поп? Если уж вас не предупредили о том, кто я такая, тогда мне тоже осточертели все эти ваши азиатские забавы». Террористка полой халата вытерла слезы и вновь с презрением и злобой уставилась на Имати. «Что вы называете азиатскими забавами, арестованная?» — скучающе уточнил подполковник. «А то, что мне непонятно, откуда вы здесь взялись и почему вас подключили к этому провинциальному спектаклю, предварительно не проинструктировав?» Поднялась Лукина и, смерив Имати вызывающим снисходительным взглядом, прошлась по кабинету. «Но даже не будучи проинструктированным, вы могли бы уже догадаться, что послали меня не красные русские и не в качестве агента НКВД. Кем же тогда вы посланы?» «Если и являюсь чьим-то агентом, то, конечно же, китайской разведки, по поручению которой выполняла особое задание в Монголии». Имати коротко хохотнул, затем попросил повторить это эпохальное, как он выразился, признание, и вновь засмеялся. Он мог представить себе что угодно, но согласиться с тем, что русская террористка, покушавшаяся на атамана Семенова, способна представать перед ним в роли китайской агентки по особым поручениям в Монголии, ничего подобного вообразить он себе не способен был. «Китайская агентка в Монголии? Да, поиздеваться решила НКВДистка недостреленная!» Незло окрысился подполковник. «Ты еще скажи, что была агенткой тувинской разведки!» Примечание. Тувинская народная республика, ныне республика Тыва, в составе Российской Федерации была провозглашена в августе 1921 года. В 1941 году Тува объявила войну Германии. В годы войны передала СССР почти весь свой золотой запас, оказывала помощь в поставках кавалерийских лошадей, мяса, кожи и многого другого. На пожертвования тувинцев были приобретены десятки танков и самолетов для Красной армии. До 8000 тувинских добровольцев сражались в ее рядах против нацистской Германии. В 1944 году Тува была лишена государственной независимости и включена в состав РСФСР на правах всего лишь автономной области. Примечание автора. Конец примечания. «Приказали, стало бы и тувинской, но случилось так, что была китайской в Монголии. С заданием подсчитать количество овец в личной отаре монгольского премьера. Какое именно задание я там выполняла, знать вам не обязательно. Куда важнее для вас, как недавно перевербовано одним из резидентов японской разведки в Монголии». «И в этом весь ваш секрет? Теперь уже скорее спасение». Недовольно проворчала Лукина, понимая, что должна была скрывать свою принадлежность к японской разведке до конца, до особого разрешения на правду. «Но не моя вина в том, что вы столь бездарно состряпали всю эту операцию». «Что же вы до сих пор молчали?» — развалился в кресле Имати и теперь уже с особым интересом смотрел на фигуру русской, словно прикидывал, а с какой стати я должен отказывать себе в том удовольствии, в каком не отказал себе ни один офицер тюрьмы? Зачем нужно было терпеть все эти интимные допросы и сексуальные пытки? Сразу сказали бы... «Кому?» — въедливо улыбнулась Лукина. «И зачем? Чтобы сорвать всю операцию?» «Я-то, заметьте, ваши условия выполнила. А вот что касается вас, японцев, мне непонятно, почему на меня напустили все это грязное тюремное отрепье. Предпочтительнее, чтобы вас сразу же пристрелили, а перед этим избивали бамбуковыми палочками по пяткам, швыряли оземь, отбивая почки. У нас еще есть время. Мы легко можем заполнить все пробелы». «Послушайте, вы, подполковник!» — взъярилась на него Лукина. «Да вы лжете! Все вы прекрасно знали, кто я, почему оказалась в номере генерала Семенова. Поэтому хватит мотать мне нервы. Немедленно свяжите меня с генералом Судзуки». «А кто такой этот генерал Судзуки?» «Вы лучше меня знаете! Кто такой генерал Судзуки?» Взвизгнула Лукина, теряя самообладание, но тотчас же попыталась взять себя в руки. «Хорошо, нет генерала Судзуки. Есть капитан-переводчик Кураки. Свяжите меня с ним лично, без посредничества полковника Исимуры». «А вы уверены, что он пожелает разговаривать с вами?» Холодно, хотя и предельно вежливо осведомился Имати, по опыту зная, что ничто так не выводит из себя хамовито-истеричных, по большей части своей русских, как самурайская вежливость японцев. «Да, да, да, уверена!» «А я сомневаюсь». «Свяжите же, подполковник!» — вновь навалилась грудью на стол террористка. «Умоляю вас, успеете вы меня расстрелять? Куда торопитесь? Я ведь уже объяснила, я ваш агент, выполняю особое секретное задание». Пауза была томительной. Окончание ее Лукина ждала как избавление от пытки. «Исключительно из уважения к господину генералу», — наконец изрек Имати.